По словам свидетелей, Ломоносов говорил, что они себе воображают. Я такой же, еще лучше их всех, я природный русский. Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали в комиссию к допросу, но он объявил Юсупову: «Я по-пустому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команду академия, а не комиссия. Надобно, чтоб академия от меня потребовала ответа, и без того в допрос не пойду, и ничего со мною комиссия делать не сможет». Сверх того, сказано в протоколе комиссии, пред присутствием кричал он, Ломоносов, неучтиво, и смеялся. Юсупов и Игнатьев велели его арестовать и содержать под караулом при комиссии. Призванный вторично в комиссию, Ломоносов объявил, что без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и объявили показания Нартова, что тот не запрещал ему идти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоносов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело судное. Приговорили держать его под караулом по-прежнему. Ломоносов подал просьбу в академию: «Содержусь под арестом, отлучен, будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но в то время, в которое бы я других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я нижайший нахожусь от всего напрасного нападения в крайнем огорчении, и того ради императорскую академию наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем под арест освобождении для общей пользы отечества старания приложить». Нартов приложил старания, но понапрасну. Комиссия представила императрице дело в очень неблагоприятном для Ломоносова виде. Привела справку из академии, что Ломоносов и за границей чинил непорядочные и неспокойные поступки, и оттуда тайным почти образом уехал, да и по приезде сюда, в Санкт-Петербург, явился в драке и прислан из полиции в академию. Комиссия не упустила случая сделать выходку и против Нартова. Да и правление его, Нартова, по академии за незнанием его недовольны, ибо он не только какой ученый человек и знающий иностранных языков, но с нуждою и по-русски только может имя свое написать. По мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не только за противные поступки его в комиссии академии, но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат приказал онного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а в объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения. А что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции, яко в судебных местах, зато давать ему, Ломоносову, жалование в год – по нынешнему окладу половинные. Ему же, Ломоносову, в канцелярии правительствующего сената объявить с подпиской, что ежели он впредь в таковых продерзостях явится, то поступлено с ним будет по указам неотменно. В указе причиной освобождения было означено довольное обучение. Но довольное обучение Ломоносова могли оценить очень немногие. Гораздо большее число русских и сильных людей могло оценить его оды, которые он представлял одну за другою, каких прежде не читывали на русском языке. Эти-то оды, конечно, и были главную причиной освобождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов написал оду на прибытие из Галштинии великого Петра Федоровича. «Девица ныне вся вселенна премудрым вышнего судьбам, что от напасти злых спасенна Россия зрит конец бедам, и что уже Елисавета золотые вону вводит лето, избавив от насильных рук, красуются Петровы стены, что к ним его приходит внук». В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елисаветы из Москвы в Петербург после коронации. «Какой приятный зефир веет! И новую силу в чувство льет, какая красота яснеет, что всех умы к себе влечет. Мы славу через Рим Петровой, зарей торжеств светящую новой. Благословенно вечно буди, вещает ветхий Денми к ней, и все твои с тобою люди, что верил власти я твоей, мой образ чтят в тебе народы, и от меня влиянный дух. В бесчисленный промчится роды добро твоих неложный слух, тобой поставлю суд правдивый, тобой сотру сердца кичливы, тобой я буду злость казнить, тобой заслугам мзду дарить. В воде, написанной в это время, естественно, ждать указаний на шведские отношения. «Стокгольм глубоким сном покрытый, проснись, познай Петрову кровь, не жди льстецов своих защиты, а тринь коварную их любовь. Ты в суе солнца почитаешь, и пред луной себя склоняешь, целуй, Елисаветин меч, что ты принудил сам извлечь свою полтавску, вспомни рану. Народы ныне научитесь, смотря на страшную гордых казнь, союзы разрушать блюдитесь, храните искренно приязнь. На множество не уповайте, и тем небес не раздражайте, мечи, щиты и крепость стен пред Божьим гневом гниль и тлен, пред ним и горы исчезают, пред ним пучины иссыхают». В 1743 году была написана ода на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича. В ней находится знаменитая языческая строфа о Петре Великом. «Воззри на труд и громкую славу, что свет в Петре неложно чтит. Нептун, познав его державу, с Минервой сильный Марс гласит: он бог твой был, Россия! Он члены взял в тебе плотские, сошед к тебе от горних мест. Он ныне в вечности сияет, на внука весело взирает, среди героев выше звезд».